Ну и наконец Мэг. Мэг. Я покосился на пару белоснежных кроссовок на траве у моих ног. С Мэг сложнее всего. Я опустился на корточки, положил ладонь на обувь и сосредоточился. Как же хорошо, что в клубе нет окон, а сам он располагается в самой дальней части академии, где и прохожих-то нет. А теперь, перемотка. Оба кроссовка подпрыгнули на месте и лихо устремились в сторону севера. Одна за другой, одна за другой. Со стороны это выглядело дико. Человек-невидимка забыл про обувь, и теперь та скакала в воздухе, словно сама по себе. Под влиянием перемотки обувь постепенно набирала скорость, так что мне пришлось перейти на трусцу, а затем и легкий бег, чтобы не отставать. Через пару минут кроссовки вильнули в сторону, в направлении спортивных клубов, а если точнее к одному из складов рядом. «Ну вот, приехали», – пробормотал я, когда обувь несколько раз ударилась о закрытую дверь, сползла по ней вниз и замерла, исчерпав вложенную энергию. А теперь вход. Вторая перемотка, и стальная дверь медленно распахнулась наружу. Я зашел внутрь и огляделся. В помещении было темно. В затхлом воздухе отчетливо чувствовался запах резины. То тут, то там можно было заметить разбросанные по полу мячи, сетки, несколько бит. Хм, бит. Странное дело, практически все бейсбольные дубинки пылились в дальнем углу зала, и мне еще пришлось напрячь зрение, чтобы разглядеть их в едва пробивающемся свете со стороны двери. Все, кроме одной. Я пнул носком ботинка лежащую недалеко у двери биту. Ноль реакции. Хорошо. Тогда я опустился на одно колено и коснулся деревянной ручки. Может сработать. Должно сработать. Пальцы нашарили в кармане штанов черный камешек. Кастор Рекс сдержал слово и заплатил. Даже без подтверждения, что ячейка в доме Саммерс взорвана. Как он сказал, я доверяю вашей репутации, пока она вас не подвела. Что ж, может, он и противник, но хотя бы платит по счетам. Потому что камешек оказался реальным. Часть Кроноса, одна из, а вместе с ней пришла и способность. Не совсем новая, просто еще одна грань перемотки, но незаменимая для таких, как я, людей, с пороком любопытства. Я сжал камень в кармане и сосредоточился на новом ощущении. Перемотка. Перемотка времени. Мир вокруг посерел, краски увидали одна за другой. Вторым исчез запах, а затем, мощным ударом меня буквально вышвырнуло из тела. Остался только призрачный след, дух, не более. Я не мог двигаться, говорить или трогать предметы. Только смотреть, смотреть, как время вокруг движется назад. Фигура. Первая, вторая, третья. С некоторым трудом я узнал в последний Мэг. Остальные две. Минфраитонская, жрица. Ожидаемо. А последняя. Хм. Последний. Крион Вакхас, директор. Он тоже замешан? Плохо. Он знает про символ Кроноса. Я ожидал, что смертью императора договоренности вокруг моей персоны исчезнут. Но, видимо, зря. Черт, слишком много энергии жрет. Стоп, у меня же был еще месяц. Месяц. В голосе Мэг чувствовалось отчаяние, а сама девушка стояла на коленях перед жрицей и директором. Бита валялась прямо рядом с ее ногами, словно Мэг взяла ее для самообороны, только чтобы отбросить в сторону в последний момент. Минфра ухватила девушку за подбородок. Месяц, неделя, две. Между ними нет разницы. Дитя, ты не приносишь результатов. Я не виновата. Со слезами на глазах воскликнула девушка. Адриан даже не смотрит в мою сторону. Жрица удивленно выгнула бровь. Неужели? Какое разочарование. Тогда спой его. Че что? Спой. Тем же равнодушным голосом продолжила жрица. Отрави, обмани, заставь. Дитя Афродиты, женщина может завладеть мужчиной миллионом способов, а тебе нужен лишь поцелуй. Пауза. А что с ним будет потом? Раздался в тишине приглушенный шепот Мэг. Что ты сказала, дитя? Что с ним будет потом? Громче повторила девушка. В ее глазах виднелся страх, но теперь там было еще кое-что. Непокорность. Бунт даже. Что Адриану придется сделать, девочка? В голосе жрицы послышалось изумление. Никак в тебе проснулась совесть. Только уже слишком поздно, ногти женщины впились в горло Мэг, оставляя на шее глубокие кровавые царапины. Так вот почему она ходила в шарфе. Ты сама пришла ко мне, дитя. Равнодушно произнесла Минфра, сдавливая шею Мэг все сильнее и сильнее. Когда остальные отвернулись, я помогла. И все, чего я прошу взамен, это вернуть долг. Афина, впервые за разговор вмешался директор. Хватит. Афина, богиня Афина, я на секунду потерял концентрацию, поэтому пропустил сразу несколько слов. Должна усвоить урок. Тебе ли не знать, конь, Цель оправдывает средства. Вот только зачем скидывать свои же фигуры, жрица, а если точнее богиня, безэмоционально взглянула на задыхающиеся в ее хватке Мэг и неспешно разжала пальцы. «Не подведи меня, Мэгара, я не люблю забирать подарки обратно». Особенно, тут Афина наклонилась и ласково провела ладонью по лицу кашляющей на земле девушки. «Столь прекрасные!» Щелчок пальцами, золотая вспышка, и женщина испарилась, словно ее и не было больше. Крион недовольно покачал головой, после чего помог ученице подняться на ноги. «Вы же обещали защищать учеников», — с трудом прошептала Мэг, держась за горло. «Разве нет?» «Обещал», — кивнул тот, повязывая вокруг шеи девушки плотный шелковый шарф. «И я держу обещание, как ты заметила. Ты еще жива». Крион шагнул в сторону двери, но задержался и обернулся перед самым выходом. «У вас есть время до конца игр, чтобы сделать выбор, мисс Самары». «Выбор?» — прохрипела девушка. «Именно. И выбирайте с умом, потому что второго раза у вас не будет. Вам чего-то принести, господин? Может быть, чаю, кофе?» — улыбнулась стюардесса в бело-синей униформе афинских авиалиний. Мы с Элоем переглянулись. «Чай, кофе, гав. Прошу прощения», — брови девушки удивленно взлетели вверх. «Я, кофе и чай, пожалуйста», — тепло улыбнулся я, незаметно активируя стазис. «Да, да, конечно». Стюардесса ушла обратно, изредка бросая в нашу сторону ошарашенные взгляды. «Мужик», — прошипел Элой, закрывая меня плечом. «Я же говорил, что его заметит. А что мы делать?» — огрызнулся я. «Сдать в багаж, а ты, тихо там». «Эр-эр-эр», — послышалось из-за воротника недовольное рычание, и наружу вылез крохотный черный нос. «Ну прости, я не хотел, да, больше не буду». Нос недовольно чихнул, после чего уполз обратно под одежду. Туда ему и место. За последние пару месяцев Церби вымахал настолько, что с трудом влезал мне за воротник. «Черт, мне потребовалась помощь мамы, чтобы спрятать его от окружающих. И то, выглядел я при этом невероятно смешно. Этакий колобок, а не атлет Олимпийских игр». «Что опять грустит?» Сидящая спереди Ирис повернулась в нашу сторону. «Может, его в сумку спрятать, чтобы он выть начал?» — возмутился Элой. «Ты совсем спятила? Тогда ко мне под рубашку», — не растерялась девушка. «Никто не заметит. Ну да, там места полно. Эй!» Я повернулся к окну, пропуская мимо ушей дальнейшую пикировку. Элой и Ирис частенько бодались. Тут все банально, психованная экстремалка и психованный изобретатель очевидно симпатизировали друг дружке, но не признаваться же в этом. Да, юность, веселое было время. Мы, кстати, в целом сошлись. Команда с командой, в смысле. Спартанцы оказались, на мое удивление, вполне забавными ребятами, так что идея совместной работы больше не вызывала отторжения. Черт, я даже пошел на уступки и повысил общее время тренировок до 3 часов с 2,5. Взгляд плавно переместился налево, где с угрюмым видом засела Мэг с Саймоном. После увиденного на складе, я ожидал, что девушка удвоит усилия, но та, наоборот, держалась в стороне и лишь изредка кидала на меня очень уж странные взгляды. Как сейчас, например. Мысли снова скакнули на неделю назад, уже в который раз за последнее время. Открытие Минфрета Афина только повышало ставки в игре, которую я и так не до конца понимал, а новая информация только добавляла вопросов. Много вопросов, но в то же время, я чувствовал, что пазл постепенно начинает складываться. Адриан, например, нападение на торговый центр. Тогда мне на выручку пришел мой же андроид. Предлагал выбор стороны, предупреждал о падении империи. Теперь хотя бы понятно, что это дело рук директора. У него и доступ есть, и мотивы, наверное, тоже есть. Стать во главе, а что, он вроде как брат главы великого дома Вакхас. Адриан, шепот брата вырвал меня обратно. Шепот брата и настоящее рычание Цербера под одеждой. Я огляделся по сторонам и тут же нахмурился. Что-то было не так, что-то изменилось. Через секунду я осознал, что пропали звуки. Не все, понятное дело. Голоса, ветер за окном, шипение раций. Но одного звука все же не хватало. Звука мотора. Звука мотора, который держит самолет в воздухе. Глава 12. Сложная посадка. «Мужик, что-то не так?» — обеспокоенно спросил Элой, заметив, как изменилось мое лицо. «Одну секунду». Я прижался к окну самолета и сощурил глаза. «Нет, слух меня не подвел. Еще совсем недавно столь громко гудящий двигатель затих. Нетипичной дрожжи крыла, нехарактерного свиста воздуха, пробивающегося через металл. Ничего, совсем ничего. Правый двигатель отключился. Короткий взгляд налево подтвердил, что второй двигатель постигла та же судьба. Плохо, очень плохо. Самолет может держаться в воздухе и сам по себе, но не очень долго. Минут 20, максимум, и то его еще нужно как-то потом посадить. Нет, в теории я мог бы починить самолет перемоткой, вот только не выйдет. Даже если откинуть банальщину, что я не хочу светить свои способности перед остальными, то остается вторая проблема. Очень простая проблема. Это физически невозможно. Тут ведь как, я не чиню вещи в прямом смысле этого слова. Я отматываю их назад во времени. И за те несколько минут, а может и больше, я явно не сразу заметил, что отказали двигатели. Самолет пролетел километры. Может, даже десятки километров. Десятки километров. Это не машину на 10 метров откатить. У меня на такое тупо нет сил. А это значит, что нужно придумать другой план, и поскорее, потому что время у нас стремительно заканчивалось. Мужик, Илай легонько ткнул меня в бок, привлекая внимание. В его глазах, искрящихся от веселья всего секунду назад, теперь плескалась растерянность. «Ты жив там? У тебя в последний раз такие глаза были, когда мы ходили в торговый центр. Сам помнишь, как это закончилось? Торговый центр? А чем это он? Черт, твою мать, торговый центр!» Я скрипнул зубами, чем заставил Илая напрячься еще сильнее. «Адриан, ты меня пугаешь, ай, тихо», пробормотал я, сильно сжимая его плечо. «Ничего не говори и не двигайся». «Понял», Илай медленно кивнул. Он явно не понимал, что происходит, но видел, что дело приняло серьезный оборот. Так что сидел парень, замолчал и замер на месте, доверившись моим инстинктам. Я удовлетворенно кивнул и высунул голову над сиденьем, пристально вглядываясь в салон. И на первый взгляд ситуация оказалась спокойной, обычной даже. Пассажиры расслабленно переговаривались между собой, кто-то доедал остатки утреннего завтрака, другие же просто спали. Все казалось нормальным, но что-то заставляло меня вглядываться дальше, в ближайшие ряды. Сразу за Ирис расположилась счастливая парочка из тех, что обожают целоваться на публике. Ребята досматривали недавно вышедший боевик, снабжая каждый взрыв громким смехом или охами, чем привлекали внимание всего самолета. «Нет, ничего интересного, идем дальше». Внезапно мой взгляд зацепился за высокого шатена в 5 рядах от нас. Он выделялся. Сильно сжатые губы, мятая рубашка. Мужчина постоянно приглаживал длинные волосы на голове, словно пытался бороться с нервами, и то и дело бросал напряженные взгляды на кожаные часы на правой руке, словно чего-то ждал. Сигнала, например. «Бинго, Элай, меняемся местами», – тихо приказал я, не сводя с шатена пристального взгляда. «Живее». К счастью, брат не стал задавать дебильных вопросов и тут же прижался к сиденью, пропуская меня вперед. Еще 2 мучительно долгие секунды, и ценой длинной царапины на джинсах, я оказался у самого прохода. Наконец-то, теперь оставалось лишь... Черт, поздно. Шатен, словно что-то услышав, резко вскочил с места. В правой руке свернул пистолет, а левый здоровяк уже натягивал на голову черную лыжную маску из тех, что так обожают грабители в фильмах. Не прошло и секунды, как по холлу самолета прокатился его звучный голос. «Никому не двигаться. Это ограбление». Террорист для убедительности несколько раз врезал рукояткой по лицу парня из той самой счастливой парочки, тем самым мгновенно затыкая поднявшиеся крики. Впрочем, ему этого показалось недостаточным, так что шатен нервно щелкнул пистолетом и демонстративно направил его в воздух. «Если кто-то из вас мразей пикнет, сразу получит пулю. Я не шучу, ясно вам. Делайте, что вам велят, уроды!» — вторил ему напряженный женский голос из хвоста самолета. Уткнули морды в кресло и выворачиваем карманы. «Карты, наличка, драгоценности, все сдаем мне или моим коллегам», — с кривой усмешкой добавила преступница. «Коллегам?» — я быстро огляделся по сторонам, но кроме женщины и шатена в салоне никого не было, и это не осталось незамеченным. Со стороны говорившей послышался недовольный вздох, злость вперемешку с раздражением. «Да, сука, сколько можно-то, а?» — террористка выразительно щелкнула затвором. «Эй, кретины, вы там заснули или что?» Секунда молчания, а затем спереди самолета послышался сдавленный бас. «Да-да, ща». Лямка порвалась. «Че ты сразу?» «Вышли. Быстро. Бам». Дверь из кабины пилота резко распахнулась. Еще 2 фигуры в масках и пулеметами наперевес вышли наружу, в развалочку и не торопясь, и подняли оружие в воздух, испугав растерявшуюся от происходящего стюардессу. Миловидная девушка с подведенными глазами и длинными ресницами, явно новенькая в экипаже. Она успела жалобно вскрикнуть и рвануться в сторону, моля о помощи, но бесполезно. Один из бандитов, здоровенный бугай с руками орангутанга, ухватил стюардессу за запястье и с довольной ухмылкой притянул к себе. «Тихо, крошка», — пробормотал он, тяжелой ладонью затыкая девушке рот. «Папочка займется тобой лично». Судя по зверской ухмылке на лице, Амбал не шутил. Стюардесса мгновенно побелела и затряслась от страха. Амбал тряхнул ее чуть сильнее, отчего девушка жалобно хрипнула и потеряла сознание, комом осев на руке здоровяка. Тот только хмыкнул. «Неженка, значится. Хех, люблю таких. Не валяй дурака, Яннис», — недовольно буркнул второй бандит, водя дулом автомата туда-сюда. «Лучше займись делом». «И то правда», — хрюкнул тот, кого назвали Яннисом. Террорист осмотрелся по сторонам и внезапно ткнул ближайшего к нему пассажира толстым пальцем в плечо. «Эй, ты, да ты, клерк гребаный, поддержи-ка мою красотку». «Че-че что? Поддержки говорю», — ласково пояснил Амбал и скинул бессознательное тело стюардессы на колени мужчины в офисном костюме. «И чтобы не лапал, понял?» Тот что-то залепетал в ответ, но Яннис уже потерял к пассажиру всякий интерес. Бандит снял с себя здоровенный рюкзак и, громко топая, зашагал в сторону бизнес-класса. Его напарник довольно кивнул и с таким же рюкзаком направился следом, оставив в салоне только двух грабителей. «Чудно». Я пригнул голову и опустился обратно на сиденье, чтобы меня случайно не заметили. Элай справа поступил так же. Парень пытался казаться спокойным, но стучащие друг о друга зубы выдавали, насколько ему страшно. «Что будем делать, мужик?» — тихо спросил он. «Будем драться, конечно», — прошептала спереди Ирис, с трудом скрывая возбуждение. «Ну надо же!» Школьница буквально светилась от радости. Зеленые глазки счастливо блестели в остатках света дешевых ламп, на щеках проявился яркий румянец, а сама девушка едва не прыгала от восторга. «Меня еще никогда не брали в заложники». «Здорово, да», — горячо добавила она, прижимая руки к груди и тихонько повизгивая от радости. «Ты совсем спятила?» — прошипела Элай. «У них оружие». «Ну и что?» — беззаботно отмахнулась Ирис. «Нас больше, и мы белые». Элай тихонько простонал и повернулся ко мне за поддержкой. «Скажи ей, мужик, нас же сразу убьют». Я медленно покачал головой. «Не убьют. Эти ребята явно новички». На меня уставились сразу два вопросительных взгляда. Оба подростка хотели задать вопрос, но никто не желал быть первым. Наконец Ирис не выдержала. Девушка протиснула лицо между сиденьями, так что ее рыжие волосы оказались прямо у меня на коленях, и несколько раз хлопнула длинными ресницами. «Адриан?» — Ирис скорчила умилительную мордочку. «Эм, а откуда ты знаешь, что они новички?» «Опыт, лыжные маски, дешевое оружие, зовут друг друга по именам. Нет нормальной связи, нет лидера, чтобы ее организовать. Каждый делает, что хочет и как хочет. Забирают карты и наличку, но не телефоны. С собой обычная одежда, без бронежилетов или банальных вставок». «Мне продолжать?» — Ирис ошеломленно помотала головой. «Нет, не надо. Второй вопрос. А ты это откуда знаешь?» Опыт опередил меня с ответом Элой. Он приосанился и добавил с ноткой гордости в голосе. «Нас не первый раз берут в заложники, знаешь ли». Ирис на это только насмешливо вздернула бровь. «Да неужели? Может, тогда ты сам всех и спасешь?» «Может, и спасу», — разгоряченно ответил Элой, словно позабыв о прежней осторожности. «Ну надо же, эр-эр-эра». Под их бормотание проснулся Цербер и вытащил наружу одну из трех мордочек. «Ой, я про него совсем забыла», — умилилась Ирис. «Тихо», — коротко приказал я, заметив, как Шатен начал оглядываться в нашу сторону. «Привлекайте внимание». Я погладил щенка по шершавому носу. «Тебя это тоже касается, Церби». Щенок фыркнул и послушно нырнул обратно за пазуху. Шатен-террорист смерил нас подозрительным взглядом и, недовольно цыкнув, отвернулся обратно. Похоже, ватага детишек его не впечатлила, и он решил сосредоточиться на более богатых клиентах, что играло мне только на руку. Я ждал, пока он подойдет поближе и отвернется. Почему я медлил? Казалось бы, самолет скоро упадет, времени мало. Все это правда, но у меня были свои причины. Целых две, на самом деле. Первое — оружие. Нет, пуль я не боялся, с моими способностями они мне не страшны, вот только я тут не один. Вокруг куча гражданских и мои ребята. Если тот же Элай схлопочет пулю в лоб, то он покойник. А ведь еще остается сам самолет. Что это значит? Все очень просто. Стрельба в фюзеляж — это еще ладно, Пару дыр корпус выдержит. А вот если пуля попадет в окно или в топливный бак, быть беде. Разгерметизация в первом случае, взрыв во втором. А пережить падение с такой высоты ни один белый не сможет. Если у него нет специальных артефактов, вроде тех же крылатых ботиночек Кастора Рекса, конечно. ХММ, так подумать, взрыв самолета, это один из немногих способов убить любого белого, вне зависимости от его силы и ранга. Например, учителя Марка или его сестру, сидевших через два ряда от нас. Кстати, об учителе. Собственно, Марк, это вторая причина, почему я медлил с атакой. Альфа с его способностями разберется с этими идиотами в два счета и без жертв среди мирника. Нет, я, конечно, люблю бросаться на проблемы головой вперед, вопросов нет, но, как-то не в этот раз. Пусть кто-нибудь другой поиграет в героя. Мужик, а что он делает? Прошептал справа от меня Элой, удивленно косясь на учителя. Я проследил за его взглядом и, боже, совсем забыл, что Марк не совсем обычный классный руководитель, а если точнее, совсем необычный, ну или чокнутый. Да, так вернее. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три, раз, два, три, как заведенный повторял Марк, потрясывая кулаком в воздухе. Раз, два, три, опа, ес, эй, заткнулись оба. Взревела позади женщина с автоматом. Марк в ответ только пожал плечами. Дескать, прощения просим. Но при этом не забыв победно вздернуть кулак в воздух, не отводя взгляда от нашей группы. И от группы своей сестры. Ну вот, огорченно протянула Ирис и залезла обратно в свое сиденье. Обидно, блин. Почему мне вечно так не везет? Адриан, ты понял что-нибудь? Покосился на меня Элая. Потому что я вот нет. Я не ответил, не сводя с учителя вопросительного взгляда. Марк в ответ только пожал плечами и кивнул в сторону террористов с автоматами. Приглашающий так кивнул, после чего откинулся назад на кожаном сиденье и демонстративно закрыл глаза. Ясно. Мужик, эй, Адриан, ты меня слышишь вообще? Слышу. Мы сами по себе. Буднично бросил я, отворачиваясь обратно. Илаяш поперхнулся. Ты сейчас серьезно? Ну да, мама проиграла, так что мы даже помочь не можем, раздался спереди раздосадованный голос Ирис. Блин, а что если меня больше никогда не возьмут в заложники? Такой шанс упускаю. Мне тебя-то ак жаль, скривился Элой. Парень поднял голову над сиденьем и заметил Шатена, который уже закончил с носом самолета и приближался к нашим рядам. Элой резко нырнул обратно и прошипел. Что бы ты ни задумал, делай это быстрее. Здоровяк скоро будет тут, знаю. Сиди здесь и не шуми, приняв решение, тихо велел я. Если начнется стрельба, то пригибай голову. Стрельба, мгновенно побелел брат. Просто пригнись и все. Я повернул голову в сторону Рика и Лики, которые расположились с другой стороны прохода и на несколько рядов позади. Блондин легко поймал мой взгляд, я так понимаю, он его ждал, и просто кивнул, когда я глазами указал в сторону женщины с автоматом. Пусть мы и не отрабатывали нападение террористов, но общие правила командной схватки сохранялись. Все, как всегда, разделяй и властвуй, бей и беги, воруй и продавай. Что там еще? Базовые правила, короче, которые наследник бывшего великого дома знал, как свои пять пальцев, и готов был применять в любой момент. Черт, приятно все же иметь в своей команде надежных людей. Еще бы Рик сидел ровно через проход, а не позади, тогда все было бы совсем прос. Я осекся на середине мысли. Глаза сами собой скользнули на два сиденья через проход, слева от меня, два пустых сиденья. И если Саймон в своем обычном везении ушел в туалет, то Мэг отправилась в бизнес-класс, уж не знаю, зачем, зато знаю, что ее там ждет. Эй, смотрите, какая симпампуля, довольно проревел Яннис, словно медведь, вламываясь обратно в главный салон. В одной руке он нес рюкзак с добычей, а во второй, рукой тащил за собой Мэг. «Отпусти меня, урод!» — рыкнула рыжеволоска и попыталась с размаха зарядить террористу в челюсть, но тот легко перехватил удар ладонью. Боевая симпампуля. Еще больше обрадовался Верзила, приподнимая девушку за руку в воздух. «Ох, мы с тобой повеселимся, красотка!» Шатен с отвращением покачал головой, как вдруг его взгляд зацепился за ладонь Мэг. «Яннис, твою мать!» — взревел он, вскидывая пистолет. «У нее перстень, она из белых, вали ее, пока не поздно!» «Да!» — здоровяк недоуменно почесал голову, а затем недовольно пожал огромными плечами. «Ну ладно, прости, крошка, я не хотел, добавил он, доставая из-за пазухи здоровенный десертягли. Вот и нужный момент пришел. Мэг, я поднял голову над сиденьем и помахал девушке рукой, привлекая внимание. Та трепыхнулась в ладони амбала еще раз, а затем бросила на меня воинственный взгляд. Может, поможешь? Попробуй ногами. В глазах рыжеволоски сверкнуло понимание. Пользуясь замешательством бандитов, она прижала колени к животу, а затем, бац, обе ноги врезались Яннису прямо в челюсть, отчего здоровяк, как подкошенный, рухнул вниз. «Какого хрена?» – взревел Шатен, поворачиваясь в мою сторону, но, медленно, слишком медленно, я плавным движением поднялся с сиденья и рывком бросился вперед. Удар по горлу, от которого Шатен с вытаращенными глазами отшатнулся назад, вскидывая оружие в мою сторону. «Ну нет», я ухватил пистолет за ствол и рывком потянул на себя, буквально выламывая его из рук неудачника вместе с костями пальцев. Террорист со стоном попытался вырваться, но тут у меня из-за пазухи показался Цербер и вцепился бедолаге в нос. Мужчина завыл и отшатнулся назад, пытаясь сбросить щенка в сторону. Вот только этим движением он открыл весь корпус. Зря. Два удара в солнышко завершили дело, и Шатен с булькающим звуком рухнул посреди прохода. Внезапно все чувства взывали об опасности. «Женщина!» Я услышал щелчок затвора за спиной, рванул в бок, понимая, что не успеваю, как вдруг. «БЗЗЗЗ!» Яркая вспышка молнии пронзила салон, за которой через секунду послышался звук падающего тела, сопровождаемый криками со стороны пассажиров. «Хорошая работа, Рик», — заметил я, не оглядываясь. «Забери у нее оружие». «Сделаю», — послышался позади спокойный голос блондина. «Гав, ты тоже хорошо поработал». Я потрепал довольного щенка по холке и, переступив через бессознательное тело Шатена, направился вперед. «Мэг, ты как?» — спросил я не просто так. Пусть девушка и не вырубила здоровяка первым ударом, но длинной паузы хватило на то, чтобы красотка активировала символ. Так что сейчас Мэг вовсю избивала уже бессознательную тушу, и судя по смеси ненависти и страха на ее лице, прекращать она не собиралась. Я перехватил ее за готовый опуститься вниз кулак и не сильно сжал. «Мэг, перестань!» Девушка дернулась, бессознательно пытаясь вырвать руку, но, словно придя в себя, успокоилась. Бросив последний брезгливый взгляд в сторону туши под ногами, она отступила в сторону и небрежно поправила упавшие на лицо волосы. Я осторожно заглянул ей в глаза. «Ты в порядке?» «В полном», — преувеличенно бодро ответила она, пряча за спину дрожащие кулаки, и кивнула в сторону носа самолета. «Там еще один, знаю». Я вздернул пистолет Шатена и аккуратно просунул его между тяжелых занавесок, отделяющих бизнес-класс от простых людей. «Бэнк, бэнк». Протяжный стон и с хлюпающим звуком на пол упало еще одно тело. «Даже не буду спрашивать, где ты научился так стрелять», — вздрогнула Мэг и, покачнувшись от усталости, облокотилась мне на плечо. «Готовился к соревнованиям по метанию», — хмыкнул я, аккуратно усаживая девушку на свободное кресло рядом с какой-то в усмерть перепуганной старушкой. «Посиди тут, Церби, Эрраф, охранять», — я кивнул в сторону девушки. «Эрраф», — трехголовый щенок понятливо скакнул Мэг на колени, где и уселся, радостно виляя хвостиком из стороны в сторону. Бедный пес явно скучал от длительного пребывания за пазухой, и захват самолета воспринимал исключительно как новое приключение. «Мы еще разве не закончили?» — нервно дернулась Мэг, автоматически поглаживая щенка по аккуратно выстриженному пузику. Тот довольно сопел и урчал, дрыгая задней лапой в воздухе. «Почти», — уклончиво ответил я. «Нужно кое-что проверить. Герой спас принцессу и пошел рубить дракона», — лукаво улыбнулась Мэг, постепенно отходя от шока и возвращаясь к привычной манере общения. «Принцесса спасла себя сама. Принцесса большой молодец», — вернул я улыбку, после чего, удерживая пистолет обеими руками, шагнул в салон бизнес-класса. Вокруг царил настоящий хаос. Труп с двумя дырами в груди в проходе, испуганно замершие пассажиры боялись даже пошевелиться, хотя некоторые постепенно отходили от ужаса. Так позади, в основном салоне, уже слышались возбужденные голоса, которые, впрочем, мгновенно перекрыл ровный баритон Марка. Учителю явно надоело сидеть без дела, и он наконец решил вмешаться. Я же, не обращая внимания на остальных пассажиров, быстро шагал в направлении кабины пилота. Пусть с террористами мы и разобрались, это не решало проблему двигателей, а время стремительно заканчивалось. Аккуратно потянув дверь на себя, я скользнул внутрь и громко выругался. Как я и ожидал, оба пилота оказались мертвы, их окровавленные тела, словно в насмешку, оставили прямо на креслах. «Хреново», — пробормотал я, убирая пистолет за пояс. «Это я зря, потому что ровно через секунду еще одно дуло уперлось мне прямо в голову». Я медленно скосил глаза, только чтобы заметить невысокого мужчину-мулата с холодными глазами слева от меня. Вот только секунду назад его там не было, я был в этом абсолютно уверен. Моя рука медленно скользнула к поясу. «Не дергайся», — заметив мое движение, предупредил он и прижал пистолет к моему виску. Вот только, если он рассчитывал меня испугать, то сильно просчитался. «Давай так, когда я дернусь, ты нажмешь на курок». На его лице не успело отразиться удивление, когда я нырнул в сторону, ладонью сбивая ствол влево. Бэнг! Выстрел прогремел прямо у моего лица, но я уже выбил пистолет у него из руки, а вторым ударом после подшага впечатал мулата в стену. Вот только, удар оказался гораздо менее эффективен, чем мне бы хотелось. Террорист не просто не отрубился на месте, как его товарищи, а еще и оттолкнул меня назад ударом ноги. «Что не ожидал, сопляк?» — ухмыльнулся мулат, утирая ладонью кровь на подбородке. Демонстративно так вытер, показывая голубой перстень на безымянном пальце. «Белый гамма, неудачно. Лезть в драку – это раскурочить кабину пилота, и тогда самолет уже не посадить. Тогда, стазис, шмяк». «А во», — заметил подошедший через полминуты Марк, с удивлением оглядывая кабину, после чего плотно закрыл за собой дверь. «Остальным этого лучше не видеть. Чем ты его так?» Я пожал плечами, стирая с лица кровь. «Что может произойти с человеком, если он замрет в пространстве в момент полета на самолете?» На скорости 600 км/ч я покосился на окровавленную лепешку на задней части кабины. «Вот именно. Ладно». Марк несколько раз хлопнул в ладоши. «Что тут у нас? Проблемы?» Я кивнул в сторону основной панели. Пока Марка не было, я успел проверить основные показатели и пришел к выводу, что панель сломана. Подчистую. Лампочки не работали, как и связь, а оба руля замерли в одной позиции и отказывались вращаться. Работали лишь базовые приборы. Высота, например, и скорость. И оба показателя постепенно уменьшались, явственно говоря о том, что долго мы в воздухе не провисим. «А не люблю падать, что страшно», — с улыбкой заметил Марк, когда я быстро описал ему ситуацию. «Только за вас, учитель. На себя и остальных я парашюты найду». «А, чувство юмора». Марк поднял палец. «Стараюсь. А сейчас отойдите, учитель». Я закатал окровавленные рукава и сосредоточился. «Мне нужно как-то замедлить падение самолета и направить его в простирающееся под нами Эгейское море, а дальше через комбинации стазиса и перемотки как-то его посадить». Я бросил косой взгляд на остатки мулата на стене и поморщился. «Если не хочу закончить, как он, придется действовать очень осторожно». «Ладно». Я выдохнул и ухватился обеими руками за руль, как вдруг ощутил тяжелую ладонь на своем плече. «Подожди, Адриан, у нас не то чтобы много времени, учитель». «Ты хорошо поработал», — покачал головой Марк. «Теперь моя очередь». Я тихо хмыкнул, выпуская руль из рук. «А что же случилось, разбирайтесь сами. Не все же вам одним развлекаться», — ухмыльнулся в ответ Маркелу. «Вашему учителю тоже хочется показать себя в деле». Марк хлопнул в ладоши, активируя бордовый символ риса на голове. Мужчина закрыл глаза и, напевая себе под нос незамысловатую мелодию, начал поднимать правую руку вверх. Справа от меня показался меч. Крошечное лезвие, едва различимое моим полубожественным взглядом, всего пара миллиметров в ширину, оно вынырнуло прямо из стены и там и осталось. За первым мечом показался второй, третий, четвертый. И чем выше Марк поднимал ладонь, тем больше их становилось. Десятки, сотни, тысячи. Через пару секунд я потерял им счет. Скоро весь корпус самолета светился бордовым, на нем буквально не осталось пустого места, столько на нем было срезов. «Стоп, срезов, учитель», — кашлянул я, когда на мое лицо попали лучики солнечного света, пробивающиеся через миллионы миллионов мелких щелей в обивке самолета. «Это нормально, что мы сейчас упадем. Где твое доверие, Адриан?» Марк поднял руку еще выше, а затем резко опустил. Символ ярко мигнул, после чего лезвие, те самые миллионы лезвий, что держали корпус единым, исчезли. А затем самолет развалился на части. «Ша-ша-ша, пыль, пыль, по-другому это не назвать. Сплав из титана, алюминия и стали, из которого по большей части и состоял корпус самолета, рассыпался, превратился в обычную пыль, а вместе с ним окна, сиденья, полки. Все, что осталось, это около сотни изумленных людей и их багаж». И спустя мгновение, и то и другое стремительно понеслось вниз, прямо в Эгейское море. Но долго лететь нам не пришлось. Ух, выдохнул я, когда меня из воздуха вынырнуло огромное лезвие меча, метра два в ширину, и аккуратно подхватило снизу плоским краем. «Ну что?» – раздался насмешливый голос. Я повернул голову и заметил учителя Марка, плавно летящего на похожем багровом мече справа от меня. «Как тебе? Что сказать?» Я медленно поднялся на ноги, аккуратно подошел к краю лезвия и глянул вниз. Подо мной, сверкая в лучах утреннего солнца, виднелись еще несколько сотен похожих мечей. Некоторые несли людей, некоторые – вещи, остальные просто страховали на случай падения. И все это контролировал один человек, который с довольной ухмылкой на все лицо парил справа от меня и ждал моего ответа. «Что сказать, учитель? Думаю, что с рангом альфы вас конкретно надули. Сходите еще разок и сделайте пару фоток всего этого». Я покрутил ладонью в воздухе. «Если попросит доказательства, ну или просто на память». Марк в ответ только рассмеялся. «Омеги не могут преподавать в школах, Адриан. Без меня вы пропадете. А сейчас, лучше бы тебе сесть. Мы идем на посадку». Бардовый меч учителя скользнул вперед и вниз, этакое острие всей процессии. Я покачал головой и уселся на холодное лезвие, подставив лицо яркому солнцу. Мы и правда спускались. Внизу слышался легким шум волн, в глаза бил свежий морской бриз, а со стороны быстро приближающейся гавани доносились крики чаек. По спокойной, сверкающей оранжевым в лучах солнца воде, плавали одинокие рыбацкие лодки. На берегах шумели ярко одетые дети, бросая птицам хлеб. Они задирали головы и тыкали пальцами в синее небо, наперебой горланя и призывая родителей посмотреть на невиданное чудо. На десятки огромных багровых мечей, которые один за другим плавно спускались с неба вниз, прямо к подножию гор Олимп. Глава 13. Повышая ставки. «Нет, нет и еще раз нет», — визгливо вскричал невысокий арбитр, брызжа слюной и яростно жестикулируя. «Юноша, вы не понимаете, о чем говорите». «Да неужели?» — спокойно переспросил я, поглаживая сидящего на руках Церби. Щенок устало щурил глазки и тихо урчал, недовольно поглядывая на разошедшегося арбитра. А вот сгрудившаяся за нами очередь из пары десятков человек, наоборот, вовсю наслаждались бесплатным представлением. Ну еще бы, не каждый день самого Цербера, хранителя врат в мрачные чертоги Аида, пусть сейчас чуть более маленького и пушистого, чем обычно, не пускают на Олимпийские игры. А ведь я всего-то хотел выделить щенку достойное место. Собака не может быть запасным. Процедил арбитр и, увидев, что я не обращаю на него внимания, пристукнул по деревянной трибуне кулаком. «Слышите меня, молодой человек? Только люди могут принимать участие в Олимпийских играх». Лика за моей спиной радостно хмыкнула, мигом заметив проблему. И не она одна. «Подождите-ка, что значит «только люди»?» Из очереди вышел невысокий кентавр в спортивной кепке на бекрень. «Да», — гулко вторил ему молодой минотавр с пудовыми кулаками и дредами в гриве. «Я что, просто так сюда приехал? Так, что ли?» Арбитр резко побледнел. «Нет, конечно, нет. Я совсем не это имел в виду». «Да неужели?» — еще громче взревел минотавр и, вздернув ручище вверх, протрубил по весь голос. «Эй, народ, тут арбитр говорит, что нелюдям нельзя на игры». Заявление вызвало настоящий переполох, и по всему залу послышались удавленные шепотки. «Что? Нет, может быть. Он это серьезно? Милый, скажи, что он это не серьезно. Мы же только приехали. Ах так, посмотрим, что на это скажет в Олимпийской правде. Я их еще... Подождите, подождите», — испуганно заверещал арбитр, заметив, как к его стойке в зале регистрации со всех сторон потянулись сразу десятки людей и нелюдей. Произошло недоразумение. Молодой человек меня просто неправильно понял. Ведь так?» Он умоляюще взглянул на меня. Я демонстративно погладил Церби по голове и бросил на мужчину насмешливый взгляд. «Это вы мне скажите». Арбитр тут же скривился, словно проглотил незрелый лимон вместе со шкуркой. Мужчина помедлил пару секунд и согласно кивнул, понимая, что выбора у него не осталось. Если, конечно, он не хочет огромного скандала и разборок с начальством. Внезапно глаза арбитра радостно сверкнули, а сам коротышка нырнул за трибуну, чтобы через секунду вылезти обратно со здоровенной стопкой листов А4 в руках. «Прошу, как вы и хотели. Для начала заполните форму 239-17», с гаденькой ухмылкой проворковал он, плюхая всю стопку на стол. «Еще согласие на участие третьей персоны, отказ от предоставляемой медицинской помощи». Что там еще? Ах да, парочка форм, да, ну или чуть больше. И да, мне, конечно же, нужна справка о прививках. Арбитр закончил тираду и победно взглянул на меня. Я же только улыбнулся. Как же приятно готовиться заранее. Лика, да, капитан, глаза девушки радостно сверкнули. Он весь твой, наслаждайся. С этими словами я вручил зевающего щенка Лике и, не торопясь, вышел из очереди. Дело сделано. Отличница готовилась к этому самому моменту всю неделю, и зная ее расчетливую и придирчивую натуру, арбитра можно было только пожалеть. И, кажется, мужчина об этом догадался. Даже начал протестовать. Девушка, подождите. Вот заполненные формы 239 и 17, вот справка от прививках, невозмутимо заметила Лика, доставая из сумки пачку документов. Остальные на электронном носителе, прошу. Следом за документами отличница выложила на стол сразу две флешки. Это две копии, да. Еще я бы хотела отдельно поговорить о формате медицинской помощи. Лика скрестила руки на груди. Видите ли, нынешнее предложение совершенно не устраивает клуб олимпиец, так что мы хотели бы подобрать другое. Казалось, что арбитр потерял веру в богов. Он только и мог что пялиться с глазами рыбы и негромко лепетать. Но, естественно, все документы на электронном носителе распечатаны и готовы. Лика с победной усмешкой наблюдала за страданиями арбитра. Также часть форм заполнена лишь частично, чтобы мы могли пройтись по ним более предметно, если возникнет нужда. И, конечно, на каждый документ у меня в наличии заготовленная отдельная копия. Бухгалтерия требует тщательного подхода, знаете ли, я работаю до 8, донесся до меня сокрушенный и безмерно печальный голос арбитра. Ну, прежде чем его поглотили недовольный вой толпы, люди только сейчас осознали, сколько им еще предстоит ждать своей очереди. Впрочем, ругались далеко не все. Например, Рой, тот самый Минотавр, который поднял бучу, а сейчас поджидал меня с довольной рожей и озорным блеском в глаза. Ну и зверь у тебя в команде. Минотавр дружески хлопнул меня по плечу. Ты тоже неплох. Мы обменялись понимающими взглядами и, пожав друг другу руки, разошлись. Рой, один из племенников Астерия, в играх на самом-то деле не участвовал и приехал в Литохара, главный город у подножия Олимпа, по моей просьбе. Причем, приехал не один, а в компании друзей, тех самых, что активнее всего возмущались словам арбитра. Им – бесплатное развлечение и место зрителя игр, мне – польза, и все довольны. Ну, кроме арбитра, конечно. Ну что, мужик, проблема решена. Встретил меня в центре зала Илая. Я кивнул. Цербер теперь играет в запасе. Класс, восхитился парень. Ну что, куда теперь? Я быстро огляделся по сторонам и принял решение. К тотализатору. Рик уже там? Давно уже. Ушел занимать место, хмыкнул Илай. Тогда идем. Парень кивнул и потянулся за мной. Он даже молчал всю дорогу, пока мы продирались через гудящую толпу к выходу, но, как только мы вышли на улицы Литохара, его природное любопытство взяло вверх. «Колись, мужик, сколько ставишь? Скоро увидишь», — осклабился я в ответ. Илай насупился. «Опять скрытничаешь?» «Да, слегка». «А что ты?» «Вообще не буду», — признался Илай. «Денег вообще нет». «А что у остальных?» «Без понятия», — я пожал плечами, аккуратно переходя дорогу и заворачивая к зданию местного банка, где и располагалось бюро тотализатора. «Мэг точно нет». «Да», — Илай повертел головой. «А где она, кстати?» Я непреодоленно крутанул ладонью в воздухе. «Гуляет». «А где вот где Саймон?» «Точно с ней», — фыркнул Илай. «Знаешь, для парня, который управляет судьбой, он как-то много позволяет собой крутить, особенно какой-то девчонке». «Что, завидуешь?» Я кивнул охраннику на входе в банк и открыл перед братом тяжелую дверь. «Ну, не то чтобы сильно», — замялся он. «Оно того не стоит, поверь. Тем более у тебя теперь есть Ирис». Илай мгновенно покраснел, словно редиска. «Никого у меня». «Конечно, конечно, как скажешь. Эй, Адриан, подожди, она просто...» Я, не слушая, что он там поговорит, прошел внутрь помещения и осмотрелся, только чтобы замереть на месте и присвистнуть от удивления. А во, нехило так. Банк, громадное помещение в самом центре Литохара, которое в обычный день скорее всего пустовало, сегодня оказался буквально забит народом. Десятки, нет, сотни местных жителей и приезжих вовсю толкались по залу и громко ругались, когда многочисленные охранники призывали их к порядку. «Эл», — позвал я брата, тот даже не повернулся. Еще бы, в стоящем вокруг галдеже. Мне пришлось буквально притянуть парня к себе и проорать ему прямо в ухо, чтобы он меня услышал. «Ну и где Рик?» «Самое левое окно», — проорал в ответ Элла и ткнул пальцем в дальний угол зала. «Или за мной». Я кивнул и, следуя за братом, принялся продираться через толпу. Вышло. Так себе. Слишком много тут собралось людей, слишком многие желали первыми сделать ставку. Ну и Элай не то чтобы сильно помогал. На его вежливые просьбы пропустить нас вперед никто даже не реагировал. Огрызался, разве что, когда ему все же удалось пробиться чуть вперед. Какая-то женщина с курчавыми волосами и стервозным лицом подставила ему подножку. Элай так бы и растянулся на полу, если бы я его вовремя не выдернул. «Бесполезно», — проорал он, кривясь от боли в ноге. «Их слишком много». «Да нет, просто кто-то слишком вежливый». Я ухватил вяло протестующего брата за шкирку и тупо потащил его вперед, расталкивая людей со всей силой взбешенного полубога. Надо ли говорить, что процесс пошел гораздо быстрее? «Вот одного не понимаю», — бормотал Элай, «когда мы проделали половину пути». «Что? Говори громче, не слышу». «Одного не понимаю», — во весь голос взревел парень. «Почему он не использует защиту?» «Кто?» «Не понял я». «Ну, Саймон». «Нет, я понимаю, это аспект Мэг. Контроль через поцелуи и все дела. Но можно же с этим что-то сделать». «А, ясно». Это в нем изобретательная жилка проснулась. «Что, например, намазать губы жиром?» Предложил я, мощным толчком отбрасывая накачанного дылду со своего пути. Не стоило пытаться выбить мне локтем глаз. Вот и поплатился. Элай проследил за полетом парня и восхищенно присвистнул. Красиво упал. Так вот, жир. Не знаю. Да, что-то вроде. Ну или пластика сверху налепить. Я видел такое в шпионских фильмах. Оно только в фильмах и работает. Наконец мне на глаза попался Рик, и я, не обращая внимания на ругань окружающих, встал рядом с ним. «Нисколько в тебе не сомневался, капитан», — поприветствовал меня блондин. Я кивнул, принимая комплименты, и огляделся по сторонам. «Это ты удачно встал, почти самое начало. Как справился?» Опыт одними губами улыбнулся Рик. «Как прошло на регистрации?» Лика порвала арбитра на части. «Значит, все в порядке», — удовлетворенно кивнул блондин. «Когда дело доходит до бюрократии, эту девушку не остановить. Бери ее в жены, дарю». «Нет, ну все же», — вклинился в диалог Элай, все никак не желая сдаваться. «Я уверен, что-то придумать можно». Рик бросил на меня удивленный взгляд. «Это он на чем?» Я коротко пересказал ситуацию, заставив блондина мгновенно покачать головой. «Не выйдет, Элай. Способности Магеры, как и всего дома Эмары, действуют не на тело, на душу, напрямую, понимаешь? Именно, поэтому Эмары входит в пятерку самых сильных домов Империи. Хм. Эту деталь я не знал. Про душу, то есть, справедливости ради, Гардиан занимался моим обучением неполных 2 месяца, а Рика подчивали подобными секретами всю его сознательную жизнь. Вывод, нужно больше заниматься. Ну вот, огорченно протянул Элай. Обидно. Я хотел было еще раз пошутить про упущенные возможности, но загорелся зеленый свет и место перед нами освободилось. Недолго думая, наша дружная компания шагнула в компактный стеклянный, и главное, звуконепроницаемый офис, где нас за стойкой уже ждал улыбчивого вида клерк. «Добрый вечер, юные господа. Чем я могу помочь?» Мы с Риком быстро переглянулись. «Что скажешь? Один на двоих?» «Да, так будет проще». Я кивнул и повернулся к терпеливо ожидающему служащему. «Мы хотели бы поставить на победу клуб «Олимпиец».» Клерк кивнул и быстро-быстро застучал у себя на компьютере, тихо бормоча себе под нос. «Так, «Олимпиец», «Олимпиец». «О, нашел, город Афины, Академия Диусвир». Внезапно мужчина замер на месте и бросил на нас заинтересованный взгляд, поверх стеклянных очков. «Академия Диусвир, значит, первый раз принимаете участие в играх?» «Мы сделали большой перерыв», — ответил я с небольшой паузой. «А что, есть какие-то проблемы?» «Что вы, конечно, же нет», — заверил меня клерк. «Простое удивление, не более, бывает, не он первый, не он последний». Итак, офисный работник развернул к нам экран, на котором один за другим появлялись коэффициенты ставок. Победа клуба «Олимпиец» на одном из 3 соревнований, я полагаю, не совсем. На первом этапе, поправил я, вызвал удивленный вздох со стороны Элая. Он даже за плечо меня ухватил. «Мужик, ты уверен?» «Абсолютно». Я повернулся к блондину. «Рик, ты как, согласен?» Тот кивнул с непроницаемым лицом. «Более чем». «Что ж, значит, на первом этапе, после непродолжительной паузы», — повторил за мной клерк, — «уверенности вам не занимать, молодой человек». Мне оставалось только пожать плечами. «К кто не рискует. Ну и по классике. Чтобы понимать систему тотализатора, для начала нужно определить, что такое вообще эти ваши Олимпийские игры, и как они устроены. Если с первым все понятно, соревнования среди школьников по всей империи, то со вторым, скажем так, тут все слегка отличаются от моего мира. Похоже, но не совсем. Олимпийские игры идут 5 дней и проходят в 3 этапа. Первый – это 3 отдельных соревнования, а именно бег, плавание и метание снарядов. Все с препятствиями, как сказал бы Марк, они идут не друг за другом, как это обычно бывает, а в одно и то же время, одновременно, короче. Собственно, поэтому такое и ограничение на команду. 6 человек, по 2 на каждое соревнование. Ну и плюс, замены, конечно. За каждое из 3 первых соревнований команда получает очки, из которых формируется рейтинг. Первые 20 команд с наибольшим рейтингом проходят дальше, остальные отправляются домой. Понятное дело, что победа в одном из соревнований не гарантирует проход дальше, но значительно повышает шансы на успех. Соответственно, и победить в одном соревновании проще, чем в общем по всем 3. Отсюда и реакция Илая. Вот только, я как бы сюда побеждать пришел. Смысл ставить на поражение? Ладно, идем дальше. Второй этап или 4 соревнование в общем зачете, секрет. Его объявят только после окончания 1 этапа. Тут рейтинга нет, причем вообще. Только победители и проигравшие. Победители проходят выше по горе Олимп, проигравшие. Ну что они еще могут делать? Отправляются домой, что ж еще? И наконец, последний этап. Тут все просто. Борьба. Классические спарринги 1 на 1, без ограничений на использование символа и аспекта. Из того, что я слышал, жестокости там хватает. Правда, до смерти еще не доходило, за этим боги следят особенно тщательно. Им нужны будущие лидеры и воины, а не трупы. Самое интересное, что на последнем этапе система команд, как бы это сказать, ломается. И нет, дело даже не в поединках 1 на 1, а скорее в переходах. Дело в том, что со второго этапа на спарринге проходят не команды, а конкретные люди. Но, что важно, общая победа еще работает. Проще говоря, неважно, с кем ты дерешься на ринге. Победил участник твоей команды, победил и ты. Ну, вот примерно, и все. Что сказать, Олимпийские игры. Было бы скучно, если бы все было просто. Ну-с, клерк закончил с заполнением формы и выжидательно потер руки. Сколько ставим? Я достал из внутреннего кармана пиджака дебетовую карту и выложил ее на стол. 1 000 000 евро. Столько же, раздался слева спокойный голос Рика. Мне показалось, что клерк завис. Илай тоже, но он очнулся быстрее. Сыграл больший опыт к шоковым ситуациям. Ты, блин, серьезно? Парень явно не верил своим ушам, явно не понимая, откуда у меня столько денег. А вот меня в свою очередь интересовало обратно. Я обернулся к Рику и вопросительно вздернул бровь. Всего 1 000 000? Почему так мало? Это у меня больше не было. Ну или точнее, отмытых через братство, по крайней мере. Но то я, а до недавнего времени Дом Фулмин руководил одним из главных банков страны. Всей страны. Это огромные деньги. А он ставит всего 1 000 000. Наконец очнулся от ступора клерк, дрожащими руками принимая из наших рук карточки. Прошу прошения, господа, я не уверен, что мы можем брать такую сумму в расчет. Можете, хладнокровно отрезал Рик. Это ваш максимальный заявленный лимит в особых случаях. Иначе бы я поставил больше. А нанять кого-то другого, предложил я, не выйдет. Тот только недовольно покачал головой. Увы, нет. Почему? Лимиты тщательные проверки, ответил за Рика клерк. Работник быстро пришел в себя и сейчас вовсю обрабатывал запрос, только чтобы внезапно поднял глаза и нервно хохотнуть. Мы же не хотим обрушить финансовую систему нашего государства, верно, господа? Гермесу бы понравилось. А какая максимальная выплата? Против воли заинтересовался я. 10 миллионов евро. Всего-то, как-то мало для уникального события под патронажем богов, которое происходит всего раз в 4 года, да и еще настолько важного для будущего империи, как в этом году. С другой стороны, это только в книгах главный герой зарабатывает миллиарды на ставках из ничего, а тут реальная жизнь, пусть и другого мира. Честно сказать, Рик, я ожидал, что ты поставишь больше, как только мы вышли из банка наружу, повторил мои слова Илай. Жаль, что нельзя. Я и поставил, после длительной паузы, словно не зная, стоит ли говорить или нет, признался наследник дома Фулмин. Только не деньги, а то, что осталось от наших банков. Около 1 000 000 000 евро в активах, быстро прикинул в голове он, и кто согласился. «Дом Рекс», легко угадал я, пока Илай кашлял на всю улицу от размера суммы. Рик кивнул. Кастор согласился вернуть те банки, что он забрал, и даже выплатить сверху. В голосе парня прозвучало недоумение, словно он не понимал, почему глава дома Рекс вообще согласился. Но я-то понимал, что Кастор просто не верил, что у нас есть даже малейший шанс на победу. Что ж, придется разочаровать толстячка. Благо не в первый раз. Трик Хекхелион, все никак не мог прийти в себя Элой. Серьезно, большие деньги, согласился я и, заставив брата скривиться, похлопал его по спине, после чего повернулся к Рику. И Кира на это согласилась. Подожди, ты знаешь тетю? Удивился тот. Ну, мы встречались, уклончиво ответил я, внимательно наблюдая за его лицом, на котором ничего не отразилось. Опа, ну надо же, Кира, упорная ты маньячка. Ты что, не рассказала племяшу, кем на самом деле является Адриан Лекс? Не ожидал, правда. Так что, не возражала? Повторил я вопрос. Нет, блондин едва заметно закусил губу. На самом деле, это было ее предложение. Я возражал, но Кира настояла. Сказала, что это лучший вариант для всех нас. Вау! Хотя, ладно, чего это я? Кира всегда была отчаянной. Финальный бросок, победа любой ценой и плевать на потери, это как раз в ее стиле. Самое забавное, что это качество унаследовал еще и сам Рик Фулмин. А вот уже неожиданно. Я всегда считал его более рациональным, что ли. То есть все так серьезно, задумчиво пробормотал я. Победа или поражение? Рик кивнул. В его глазах ни единого проблеска сомнения. Он покосился на меня. А разве ты другой, Адриан? Ты согласен на второе место? Наши взгляды встретились. В глазах блондина звучал вполне честный вопрос, интерес даже, а еще вызов. Вызов, заставивший меня хищно оскалиться в ответ. Знаешь, что? Пожалуй, что нет. Глава 14. Улицы города. Ждать прямо у выхода банка оказалось так себе идеей. Слишком многие хотели попасть внутрь, а мы стояла прямо у них на пути. Так что через пару минут толканий с прохожими и бесполезной ругани, мы вернулись к залу регистрации, чтобы подождать Лику там. И кто бы мог подумать, нам повезло. Всего каких-то пару минут ожидания и слева от нас раздался знакомый голос отличницы. Разве что непривычно счастливый, что для нее большая редкость. «Эй, я тут», Лика помахала нам рукой. «Ну что, как прошли ставки?» Тут девушка заметила серое лицо Элая, и радостное выражение на ее лице мгновенно улетучилось. «Так, что случилось?» «Не поверишь», — хмыкнул я, незаметно пихнув брата в бок. «Вообще ничего. Просто поставили на свою победу. Верно, Элай?» «Да, вообще ничего», — ойкнув, подтвердил он и расплылся в глуповатой улыбке. Лика явно нам не поверила, но какая разница? Всяко лучше, чем слушать ее гундеж про растрату семейного достояния. Потому что в наличии у меня личных финансов, отличница точно бы не поверила. Была и вторая причина, почему я хотел закруглить разговор поскорее. Очень мохнатая и трехголовая причина, которая до этого пряталась под кофтой девушки, а теперь вылезла наружу и, подслеповато щуря глаза в темноте вечера, громко скулила, просясь вниз. Я опустился на корточки и похлопал по коленям. «Церби, ко мне, рвав, заметив меня, залился радостным лаем щенок. Не дожидаясь команды, пес соскочил с рук озадаченной школьницы, присел на задние лапки, примерился и, в длинном прыжке взвился в воздух, с размаху врезавшись мне в живот. Хорошо так врезавшись, между прочим, если бы не помощь Рика, я бы точно рухнул по ступенькам вниз, и даже ему пришлось постараться, что удержать нас обоих. Ух, с трудом выдохнул он, потирая руку. Великий Зевс, Адриан, сколько весит твоя собака? Центнер, эй, пес не виноват, он родился бочонком, заступился за щенка Ила и тихо добавил, а вот его хозяин, ты хочешь сказать, что я его перекармливаю? Возмутился я, между делом почесывая собаку за ухом. Вовсе нет, на Цербер, держи. Я вытащил из кармана соленое угощение и протянул его Церберу, которое пес тот тут же схрумкал в мгновение ока. «Ты что, издеваешься?» — возмутился Элай. «А, иди к черту, Эл, и кто тут у нас толстый мальчик? Кто тут у нас трехголовый кролик?» Отмахнувшись от брата, бормотал я, поглаживая собаку по спине. Церби только щурился от счастья и радостно повизгивал, виляя хвостиком как натуральный пропеллер и шутливо щелкая пастью. Я со смешком увернулся от укуса и, перевернув щенка на спину, пощекотал его по пузу. Эряв, и это наш капитан, помоги нам, Зевс, закатила глаза Лика. Что поделать, Церби милашка. Слушай, Рик, ты заметил, что Адриан с собакой добрее, чем с нами? Наклонился к блондину Элой, пока я играл с щенком. Это вообще нормально? Тот только пожал плечами, а я уже как-то привык. Эй, разговорчики в строю, рявкнул я, заставив обоих школьников закашляться, скрывая смех. Цербер же в это время спрыгнул с моих колен и жизнерадостно гавкнул, переминаясь с лапы на лапу. Я вопросительно вздернул бровь. Что, такой мальчик, ты хочешь что-то сказать? Да нет, это он так хвастается, фыркнув, пояснила Лика. Эр-эр-раф, согласно гавкнул пес. Церби поднял правую лапу вверх и несколько раз фыркнул, явно довольный собой. Подушечка лапки оказалась измазана синим, как после оттиска напечатать, а-а-а, или как персональная подпись запасного клуба «Олимпиец». Я торжественно пожал протянутую щенком лапу. «Молодец, хвалю, гав, ты тоже молодец, сестренка», улыбнулся я опешивший от комплимента девушке и тут же, не оборачиваясь, направился по главной улице города вниз. «Хватит терять время, команда, уже почти ночь на дворе, идем домой». «В смысле, уже?» – возмутился Элой. «А как же погулять по городу, пройтись по кафешкам или заглянуть в бар? Адриан, а как же подцепить девчонку? Или ты что, вообще все деньги выкинул на ставках?»